Дорогие друзья, сегодняшняя лекция посвящена Кавказской войне, Большой Кавказской войне, которую вела Россия почти 60 лет на Кавказе, а на самом деле даже больше. Последнее восстание от 77-78 года. Эта война и ее завершение относятся к великим реформам Александра II, но для самих кавказских народов, безусловно, таковой великой реформы они не были. Хотя что-то кавказские народы от этих реформ получили. На самом деле это была жестокая борьба за право народов Кавказа оставаться самим собой. А со стороны России это была борьба за то, чтобы навязать право сильного более слабым. И в этом суть войны. И в этом суть трагедии. О том, как ошибались, как искали какие-то пути решения, об этом мы поговорим на этой лекции о Кавказской войне. Война всегда преступление. Всегда надо уметь решить проблемы мирно. Война всегда результат амбиций. И, как правило, амбиций с двух сторон. Не исключением является и Кавказская война. России. Спасибо. Дорогие друзья, сегодня мы читаем 57-ю лекцию по истории России XIX века, и она посвящена Кавказской войне, вернее, завершению Кавказской войны. Но для того, чтобы понять, как завершилась война, мы должны понять вообще, что было на Кавказе, на Северном Кавказе, потому что за Кавказе мы уже немало говорили, под властью России в XIX веке. Если вы подойдете к памятнику Александру II около храма Христа Спасителя в Москве, одному из очень хороших новых монументов, вы увидите среди деяний императора именно эти слова: завершение Кавказской войны, ну или окончание Кавказской войны. И действительно, формально Кавказская война окончилась в мае 1864 года. Однако она продолжалась и дальше. Пожалуй, все царствование до Александра II, до 77-78 годов, и началась намного раньше. Это больная тема. Больная тема потому, что главные ее участники, народы России, живут до сих пор бок о бок и живут в Российской Федерации. Хотят они этого или не хотят. Это, естественно, сами русские, и это народы Северного Кавказа, которые сопротивлялись русскому владычеству. Эта война понимается по-разному. Иногда говорят, что это борьба российской цивилизации с кавказским варварством и хищничеством. Это старая песня, и эту песню пели, в общем, все колониальные державы, пели Соединенные Штаты, осваивая территории индейских племен, пели англичане в Индии и в других своих владениях. Ничем от них не отличались и русские. 19 век, начало 20 века – это убеждение, что есть европейская цивилизация, есть варварские народы. Все – и мусульманские, и индуистские, и буддистские, и шаманисты – это как вот народы Северной Америки, индейцы Северной Америки. И их надо или цивилизовать, или истребить, потому что если их не цивилизовать и оставить жить, как они есть, они будут мешать жить цивилизованным народам. Ну, этот принцип привел к страшным эксцессам колониальных войн, и наиболее культурные народы, те же американцы, англичане, французы, сейчас, особенно последние там, 10-20 лет, они глубоко каются за то, что они совершили. Хотя, по большому счету, надо признать, что альтернативы почти не было. Действительно, это был конфликт культур, конфликт народов, куда было от него деться. Соединенные Штаты должны были или исчезнуть, или покорить индейцев. То же самое можно сказать и о колониальных империях европейских держав. Не идти в Индию, не идти в Черную Африку, ну, такой вариант возможен, но вся история 19 века была другая. Пришли, а дальше надо было действовать. Мы, конечно, не можем современную логику, современные нравственные принципы перебрасывать в 19 век, это неправильно. Люди тогда думали иначе в основном, чем сейчас. Но, тем не менее, мы можем не оправдывать, по крайней мере, преступлений прошлого, называть вещи своими именами. Хотя понимать, что исторически, ну, тогда, вот это, такова была тогда историческая логика. В России вся ситуация сложнее, потому что мы не умеем и не любим признавать собственных ошибок. Я имею в виду, мы русские. И поэтому до сих пор очень многие оправдывают Кавказскую войну и пишут о том, что вот там горцев, дикарей завоевали или прогнали, или покорили. Совсем так это говорили в 19 веке. Но сейчас говорить это просто неприлично. Вторая тема – это борьба свободолюбивых горцев, не второй объяснение, борьба свободолюбивых горцев против колониального порабощения, против геноцида. Это как раз очень любят говорить сами народы Кавказа, как и индейцы. Вот. Но здесь надо тоже быть очень аккуратным, потому что эти народы, они во многом жили набегами на соседние народы, пока не было русских, набегами на грузин или на ханство, шиитские ханства Азербайджана, чинили там очень серьезные преступления, грабежи, продавали людей, которых они захватили в плен на невольничьих рынках, и тоже вряд ли это можно назвать, ну, некой нравственной формой, да, жизни. Ну и, наконец, третий вариант – это борьба мусульман против христиан. Это священная война, это джихад, который действительно был провозглашен, как мы сейчас увидим, в Кавказском, северокавказском имамате в XIX веке. И, но он тоже относительно имеет лишь достоверность, поскольку не христиане, то есть русская империя, не стремились обратить мусульман в христианство, не мусульмане Северного Кавказа не были столь решительно настроены к тому, чтобы завоевать и как бы покорить Россию. Это было сложное явление, в котором идея джихада была скорее идеологией, нежели для большинства людей, обоснованием своих действий, нежели причиной действий. А вот о причинах действий мы и поговорим на этой лекции. Но я предупреждаю, что одно дело заниматься изучением источников, это надо делать, тем более эти источники есть, это акты Кавказской археографической комиссии, собрание документов под редакцией Берже в 12 томах, изданные в Тифлисе, в конце 19-го, начале 20 века, и есть 13-й том, уже эпоха умиротворения Кавказа, но он не успел быть издан, и он хранится в рукописи в Тбилиси. Но другое дело это говорить, это пользоваться книгами, книги совершенно разнообразны. И западные авторы, которые чаще всего называют войну на Кавказе порабощением Кавказа. И русские книги, которые говорят, которые оправдывают эту войну. И все больше и больше публикуют сейчас хроник и дневников самих кавказских мусульман, сражавшихся на стороне имамата Шамиля. Особенно интересен историограф Шамиля Мухаммед Тахир Аль-Карахи и секретарь имама Хаджи Али Аль-Чухи, которые оставили вполне читаемые европейским человеком воспоминания. Это в этих записках и в хрониках товарищ мусульман мы видим их видение, их понимание. И оно тоже очень важно. Но начнем теперь разговор о самой жизни Кавказа до прихода на него русских, как власти. На Кавказе была вертикальная система власти. Вертикальная в прямом, если угодно, географическом смысле. Те, кто контролировали долины и предгорья, контролировали косвенные горы, постоянно страдавшие от малоземелья. А предгорье и долины контролировали в основном аристократы. Это в Кабарде князья, пши. В Дагестане это шамхалы, тарки, шамхалы тарковские приморского Дагестана. Это аристократы, горская знать, уздени, большой и малой Кабарды, Осетии, Чечни, Карача, Ингушетии или сельские общины, там, где аристократическая власть не смогла утвердиться. Шамхал Тарки считался верховным правителем вали всего Дагестана. От него зависели аварские ханства и сельские конфедерации горного Дагестана. Сельские конфедерации большей частью управлялись сходами, народными сходами. Это была такая народная демократия. Свои права на престол шамхалы, тарки, обосновывали тем, что они сиииды, потомки клана курайшитов, и, то есть родственники Мухаммеда и пророка Мухаммеда, и поэтому они имеют право на власть. На Западном Кавказе среди адыгских племен, а Западный Кавказ был густо населен адыгскими племенами, адыгскими народами, право на власть аргументировалось тем, что князья адыгов – потомки крымских гиреев. То есть была очень тесная связь с крымским ханством, и вы понимаете, что вот эти адыгские земли, они просто граничили, а частично и входили в крымское ханство до присоединения его к России. Ситуация усложнилась тем, что в 1664 году на Северный Кавказ откочевали калмыки из Средней Азии. И возникло первое буддийское общество, уже не мусульманское, а буддийское общество Кавказа, которое существует и до сего дня. Что касается мусульман Кавказа, то они принадлежали к двум мазхабам. Вы помните, что вообще пять мазхабов, пять признанных правовых интерпретаций шариата существует в исламском мире, и северо-западный Кавказ – это ханафитский ислам, мазхаб ханафитский, северо-западный Кавказ, а центральный северо-восточный Кавказ – это шафиитский мазхаб, такой же, как у мусульман Средней Азии и Поволжья. Кроме того, в Дагестане всегда жило шиитское меньшинство. Дагестан был под большим влиянием Ирана, особенно Южный Дагестан, Дербент был просто иранской крепостью, и Иран двигал свою версию религиозную, это шиизм. Кроме того, на Восточном Кавказе, в Дагестане, в горах жили еврейские общины, так называемые горские евреи, которые в обыденной жизни говорили на местных кавказских языках, но исповедовали иудаизм и были потомками иудеев, которые еще во времена такого прозелитизма иудаистского распространились по Кавказу. Немало горцев было язычниками, и ислам они приняли поздно, в 18 веке. А до этого это были такие народы, которые исповедовали местные, такие вот шаманские культы. Между мусульманами-суннитами и мусульманами-шиитами были очень напряженные отношения, так же, как и вообще между горцами, даже еще не мусульманами, и шиитским населением нынешнего Азербайджана. И наиболее мрачный момент – это резня в Шамахе 1721 года, когда в ответ на попытки Ирана покорить Дагестан, дагестанское ополчение Сурхай-хана Ибн Гарая и Дауд-бека, лезгинское ополчение, оно захватило Шамаху и устроило в ней страшную резню. Все шииты, которые способны были носить оружие, были убиты. Женщин, детей всех продали в рабство. Коменданта крепости Хусейн-хана и его семью изрубили в куски и скормили собакам. Убиты были 300 русских купцов. Но евреев и европейских коммерсантов не тронули. Вот такова эта печальная история. Но, как мы видим, что конфликт имел не этнический характер. Вообще о этносах-то никто особо не говорил. Конфликты носили религиозный характер. Общности определялись не языком, да, в каждой долине говорили на своем языке, а верой. И шииты, и сунниты, христиане и мусульмане – это превалирующие принципы. Вообще окончательно разделение на этнические группы Северного Кавказа произошло только в советское время, в коммунистическое время, когда религиозный фактор был искусственно убран, а на его место был поставлен национальный фактор, были созданы национальные области, национальные республики отдельных народов Северного Кавказа. Для Северо-Западного Кавказа центром распространения ислама был город Анапа. Анапа – это тоже древний город, это суннитская, это османская крепость, турецкая крепость, в которой приходили торговать и где служили солдатами шапсуги и многие другие народы, представители адыгских народов, и там они получали культурный суннитский ислам, вот как раз ханафитского мазхаба. Сначала кабардинцы, позднее карачай, Балкария и адыгеи приняли ислам. Характерным моментом принятия ислама было то, что обычное развлечение знати, охота на кабанов, практически прекратилось, потому что свинину-то есть нельзя. Но ислам распространялся медленно. Еще в XIX веке далеко не все народы практиковали обрезание у мальчиков. Оно считалось недостойным мужчины. В середине XVIII века пятничные мечети и школы при них были в считанных селах Северо-Западного Кавказа. Еще в начале 19 века в Большой Кабарде было не более 100 мечетей. Мулы были в основном из вольноотпущенников, то есть из бывших рабов. Среди знати карьера мулы была непопулярной. Но мула получала натуральный налог баранами, сеном, дровами, и уже в российское время по 50 копеек с каждого члена общины за то, что он их судил. И он был как судья эфенди. На северо-восточном и центральном Кавказе до 16 века было сильно православие. И до сих пор во многих удаленных районах Осетии, Ингушетии, Чечни, даже Кабарды, мы можем найти остатки, руины православных грузинских храмов. Кое-где они сейчас в последние годы восстановлены. Но они были заброшены многие века, потому что вот это грузинское миссионерство исчезло, истощило себя к XVI веку. Народы погрузились в первобытное язычество, из которого его стали выводить снова. Ну, язычество, я понимаю, это народная вера, это вера, не какая-то там особая плохая вера, это вера земли, вера этого народа, и из этой веры народной ее стал выводить ислам уже вот в 17, 18, даже 19 веке. Общества управлялись наследственной мусульманской знатью или выбранными старшинами. К аристократическим сообществам относились кабардинцы Большой Кабарды, бжедуги, темиргоевцы, хатукаевцы. К демократическим народам абадзехи, натухаевцы, шапсуги и более мелкие адыгские народы. Вот сейчас я произношу эти слова, а большинство из вас даже не знает, что вот все это побережье, которое мы называем Черноморское побережье Кавказа, оно было населено адыгами, отнюдь не русскими, отнюдь оно не было пустым, оно было густо населенным, очень плодородным. И там жили сотни тысяч, миллионы людей. Что с ними произошло потом, это особый разговор. Также были вольные общества осетин и вайнахов. И к тому же демократическому типу обществ принадлежали в 18-17 веке и казачьи общины Потерику. Русские, ну, православные, да, и русские, и украинцы, люди бежали на эти вольные земли, на Терек, на Сунжу, и там создавали свои поселения, естественно, они занимали земли кавказцев, с ними боролись, с ними заключали союзы, но жили по их обычаям и даже переняли их в одежду, их стиль, только они были православными. А в основном все формы общения были очень близки. Была и дружба, это куначество, это дружба из рода в род. Было и заложничество, аманатство, брали друг у друга заложников, их воспитывали как собственных детей часто. Вот. То есть это были как бы привычный мир Кавказа, в который вошли русские сначала как просто один из народов допришлых, но ведь народы Кавказа тоже в разное время приходили. Вот и тюрки пришли, тюркские народы Кавказа, они же пришли на Кавказ, и калмыки пришли на Кавказ. Коренное население – это иберо-кавказские народы. Вот это древнее население, видимо, ну, практически автохтонное население. Вот к нему как раз относятся и народы Дагестана, и адыги, и чеченцы, ингуши, черкесы, абхазы. Вот это коренные народы. Но они все жили вместе, они сживались и жили вместе, как и осетины, аланы, которые пришли во время индоевропейского переселение. Опять же, подчеркну уже далеко не в первый раз, и не только в этой лекции, что язык – это не значит кровь. Очень кровь-то была смешанная. Все эти народы смешивались друг с другом, особенно если они были единоверны. И, да и даже казаки смешивались с народами Северного Кавказа. И речь идет только о доминирующем языке той или иной долины. Этническая составляющая очень сильно размыта, хотя она где-то чувствуется, скажем, карачаевцы, там есть тюркские, монголоидные черты у них, а у черкесов их нет, у балкарцев они есть, у кабардинцев их нет. Ну, это, тем не менее, вот это такой сложнейший конгломерат народов. И еще, наверное, надо сказать, дорогие друзья, почему, собственно говоря, так много языков? Да потому что горные долины, они разделены, они друг от друга отделены. И вот это как в заповедниках, как в резерватах, в каждой долине с высокогорий до больших рек, ну, той же Кубани, да, Терека, да, распространялся тот или иной народ. В каждой долине свой. Сохранялся где-то один язык, где-то другой. В Большой Кабарде, на Кубани и в Приморском Дагестане широко были распространены отношения вот с эрдом, то есть отношения крепостных и помещиков. Рабство было повсеместно. Рабы были в основном потомственные и захваченные в набегах, и не проданные, но оставленные для работы на себя. В Большой Кабарде, главном на Центральном Кавказе, таком государстве, аристократическом государстве, князь Пши дарил своим узденям, то есть своим вассалам, за службу землю с прикрепленными к ним крестьянами. Эти вассалы именовались Тлекотлеше и Дежинуго. Эта форма ленных отношений называлась орктын. Те часть земли передавали низшие знати, шаотлугусам, а те передавали землю крестьянским общинам на условии оброка или барщины. Часть земли князья передавали своим дружинникам, Беслан Уорк и Пшикео, а те крестьянам. То есть сами дружинники, естественно, землю не вспахивали. Это были отношения, похожие, между прочим, на русские отношения там, 16-17 веков между помещиком и христианами. Также и в Дагестане власть была в руках ханов и беков. А в Осетии в роли бека выступали кланы Стыр и Тыхыджин-Мыгаг. Повсюду браки разноправных, разнозначных групп ограничивались. Дети в таких браках рожденные получали особый статус ниже, чем статус у отца. У адыгов и кумыков они назывались тума, на северо-восточном Кавказе чанка или джанка. То есть это не вполне полноправные люди. Крестьянские общины жили малыми семьями, объединенными во факции по отцовской линии, то есть родственники жили вместе, образовывали патрилинейные эндогамные кланы, тухумы в Дагестане. Кроме родственников, в него входили свободные переселенцы апараг и рабы. В Чечне и Ингушетии такие кланы – тейпы. Назывались тейпами, в Осетии – аврида, у кабардинцев – телепк. Совмещение семейного землевладения и общинного, как и в русской общине. То есть часть – это твой надел, твоей семьи, и общее землевладение, в основном это выпасы, леса, сенокосы. Выход из общины – потеря прав на землю. В аристократических землях Кабарды общину заменяла вотчина – куаже, находившаяся в крепостной зависимости от князя. На северо-западном Кавказе уздени – это аристократы, а в Дагестане уздени – это свободные воины-общинники. Рабы назывались лак и кули. Дворянство горское делилось на уровни первой, второй и третьей степени, о чем я вам уже говорил, когда говорил о аристократии Кабарды. Общины объединялись в военно-политические союзы – Аварская Бо, Даргинская Хуреба. В Горном Дагестане таких союзов было до 80 в XVIII веке. Такие горские общества были и у других демократических народов. Балкарское общество, Урусбиевское общество, Чегемское, Хуламское и другие. То есть вы видите, что частично это были аристократические вертикальные структуры, скажем, в Большой Кабарде, частично это были демократические общества, но также не чуравшиеся и рабство, и крепостных отношений в отношении переселенцев на их земли. Все решения в демократических обществах принимали сходы с участием всех полноправных взрослых мужчин-воинов. Они избирали совет старейшин, имевший функции правительства и суда. В Дагестане это на мусульманский манер джамааты, у вайнахов кхел, у осетин ныхас, в карачае тёре, в кабарде и черкесии хаса. Надо заметить, что Дагестан, это особенно приморский Дагестан, это самая древняя мусульманская часть Северного Кавказа. Там ислам распространился с 8 века, то есть еще до распространения христианства на Руси. У аристократических народов собрания включали только знать. На княжеском совете карачая избирался правитель края Олий. Народ был равен ополчению и войску. Повсюду на Кавказе, в Северном Кавказе, существовали так называемые мужские союзы, характерные для многих народов вот с такой горизонтальной социальной стратификацией. Что такое мужской союз? Это мальчики-подростки уходят из домов родителей, ну, это такой-то обычай, это совершенно легально, и живут вместе с другими мальчиками, но более старшего возраста, до того, как они женятся. Вот это неженатое сообщество молодых мужчин, оно и сплачивается как воинский некий клан. В это время, значит, эти юноши делают зимой, они живут в каких-то там горных аулах, в замках, практикуются в военном искусстве, это так было в 18 веке и даже в 19, а весной и летом совершают, и ранней осенью, набеги, ну и вот так себя тренируют, в основном набеги на христианские народы и на шиитские народы окружающих стран. Любимый объект набегов – это, конечно, Грузия, Кахетия, постоянно от этого страдавшие. Как я уже сказал, что и казаки жили той же жизнью с конца 16 века. Вообще, само слово «казак» – это не тяглый, вольный человек на в тюркских языках. В это время сформировались общества казаков, гребенских, тюркских, сунжинских. К ним присоединялись и крещенные горцы. Некоторые станицы, например, Черкасская, Новокрещенская под Терками, это были станицы казаков, которые перешли из горцев, стали их христианами и казаками. Во главе станицы стоял, как вы понимаете, атаман, Исаул под ним находился, Харужий, писарь, совет старейшин, войсковой круг. Само слово атаман – это хауптман, немецкое слово, через запорожских казаков, перешедшее во все казачьи войска. Борьба за пастбище между казаками и горцами, набеги, угон скота, сожжение поселений совершенно взаимно. Оружие одно и то же – шашка, кинжал, горный мушкет. С 1721 года казаки Кавказа подчинены военной коллегии, включены в состав российской армии, но без особого энтузиазма они это принимали и очень часто сопротивлялись и российской власти. Когда русская власть стала распространяться на Кавказе, горцам было воспрещено, конечно же, совершать набеги и обмениваться дружбой, то есть куначествовать с вольными обществами за линиями обороны. А надо сказать, что по Кавказу были проведены так называемые военные линии, которые охраняли серии крепостей, засек, которые охраняли, ну, как бы российское государство от горных народов, не признававших власти России, совершавших набеги. Запрет совершать набеги и охрана от набегов, достаточно эффективная, привели к неожиданному. Дело в том, что главный источник дохода у кавказской знати исчез. Главный источник дохода – это, естественно, то, что получалось в результате набегов. И знать стало беднеть. А когда знать беднеет, естественно, вся эта феодальная пирамида распадается. И весь XVIII век – это время, когда вассально-ленные отношения слабеют, а общины усиливаются, потому что общины живут не набегами, общины живут большей частью нормальным сельским хозяйством и торговлей. И они становятся сильнее, а знать становится слабее. Кроме того, знать делилась на пророссийскую и проосманскую. Скажем, в Кабарде пророссийский клан был баксанский, а проосманский – кашкатауский. И они также враждовали между собой. Вольные общества Дагестана и Чечни вышли в XIX веке из-под власти кумыкских беков и шамхалов-тарки. Уже в конце XVIII века вольные общества доходят до того, что объявляют горскую знать вне закона. Власть перешла к выборным старшинам обществ. Князья и уздени были лишены права участия в народных собраниях. В закубанской Черкесии появились присяжные братства, поклявшиеся поддерживать друг друга в борьбе со знатью и русскими войсками. К ним бежали во множестве крепостные из аристократических племен, а горская знать бежала в аристократические союзы, потому что освободившиеся общины ее просто истребляли. Это была мощная социальная революция, которая лишь косвенно была связана с Россией. То есть Россия прекратила вот эту возможность набегов и на Грузию, и на Россию, и, в общем, друг на друга. И все это развалило вот социальную структуру, но усилило народные сообщества. А при том русская власть поддерживала аристократов, и там, где она контролировала власть, она назначала аристократов своими приставами, но назначала из одного народа в другой, кабардинцев. Назначали управлять черкесами, осетин над карачаевцами. Были созданы суды в Моздоке и Владикавказе, соединявшие адаты российское право как высшие судебные станции для тех горских народов, которые подчинялись России. В 1839 году при губернаторе вот этой охранной линии генерале от кавалерии Павле Христофоровиче Грабе, финляндском дворянине из Кексгольма, было издано положение об управлении мирными горскими народами. Принцип был какой? Если хан изменил России, он смещается, но ханство продолжает управляться по традиции. Из бывших военных, которые из бывших вассалов хана, создавалась горская милиция с правами жандармерии, которая охраняла внутренний порядок, но при этом следовала и традиционному праву. Надо сказать, что кроме казаков, русское население Северного Кавказа было минимальным. Попытка некоторых вельмож, которым давали большие земли на Кавказе, ну, скажем, Александра Алексеевича Вяземского, переселить своих крепостных на Кавказ, не приводили к успеху. Совершенно специфические условия земледелия, климатические условия приводили к тому, что крепостные или разбегались, или вымирали от болезней. Ничего не получалось. Он с большой помпой создал такое селение «Черный рынок», как центр своих владений на Кавказе, я имею в виду князя Вяземского, а в итоге он захерел это селение, и там, кроме арки, ворота на Кавказ, ничего уже не осталось. Пришлое крепостное крестьянство составляло только 0,5% Черноморского округа и 2% Ставропольского округа Северного Кавказа. Что касается казачьих войск, то с 27 года, а там 1827 года, атаманом всех казачьих войск считался наследник цесаревича, так осталось до конца царской власти. И вот эта традиция казачества под контролем империи, она упрочивалась. И казакам все меньше и меньше оставалось возможности вести себя так же, как ведут себя горцы, то есть отвечать ударом на удар. На казаков распространялось все в большей степени обычное законодательство Российской империи. И нападение, разбой, убийство, кровная месть, даже в отношении горцев, если это было не в состоянии войны, считалось неприемлемым и наказывалось по закону. Казакам давали земли, обычным казакам 30 десятин для рядового казака, старшинам и унтер-офицерам 60-100 десятин, офицерам и чиновникам правления 200-500 десятин, а казачьим генералам до 1500 десятин земли. Понятно, это были огромные владения. И это было намного больше, чем крестьянам в большинстве губерний России. Как отмечают авторы, пожалуй, лучшего исследования о Северном Кавказе, Северный Кавказ в составе Российской империи, новое литературное обозрение, власти империи одинаково недоверчиво относились и к горцам, и к казакам. Об этом есть немало свидетельств. 18-го, начало 19 века. Западные державы пытались сыграть на этом, правда, без особого успеха. Наполеон планировал поднять общее восстание казаков на юге России во время Отечественной войны 1812 года. Казаки были недовольны ограничением, которое накладывал на них императорская власть. Но местное население большей частью симпатизировало туркам и пыталось вместе с ними выбить русских с Азово-Моздокской линии, это Усурма, Мансур, значит, Адыгей, возглавил адыгейское движение, и другие народы Северного Кавказа. Ну, и это понятно, дорогие друзья. Мы привыкли к тому, что сказать, Россия помогает своим единоверцам православным, там, Балкан, предположим, или вообще христианам, но ведь совершенно точно так же Османская империя помогала своим единоверцам, мусульманам, и это столь же нормально, как помощь болгарам или сербам со стороны России. И, естественно, если помощь славянским народам расшатывала Османскую империю, то помощь мусульманским народам расшатывала Российскую империю. И мы должны просто привыкнуть, что это, ну, такой амбивалентный процесс. И понятно, что если сами христианские народы Балкан тянулись к христианам Европы и России, то мусульманские народы Кавказа тянулись к своим единоверцам. В Восточном Закавказье – к Ирану, а в Западном Закавказье и на Северном Кавказе – к Османской империи. Мы должны просто это понимать. Это вот логика тех политических отношений. Александр I, когда вступил на престол, он специально договор 26 февраля 1802 года велел составить о федеративном союзе горских народов под протекторатом России. Это было мудрое решение. Оно предполагало не вмешательство во внутреннюю жизнь и в местное право, адат и шариат. Я напомню, что адат – это обычай, а шариат – это мусульманское право. Цель союза провозглашалась в этом договоре – водворить мир и тишину между горскими владельцами, прекратить между ними самоуправство и доставить взаимную свободу торговли. Вообще, вот эта идея протектората, предложенная Александром II, наверное, самая плодотворная идея. Но, опять же, она плодотворна лишь отчасти, потому что эти горские народы, хотя частично были заинтересованы в российской торговле, в российском рынке, но массой нитей были связаны с своими единоверцами в Османской империи. Как тут быть? Их союз с русскими всегда был неполным. Он всегда, люди, мусульмане Кавказа всегда оставались более лояльными своим единоверцам. А оставить их просто так, вот за пределами империи, было сложно, потому что был выбран тем же Александром I путь присоединения Грузии и экспансии на Кавказе и в Закавказье. Вот сам этот путь экспансии был тоже проблематичен. Стоит ли? А с другой стороны, набеги мусульманских народов на территорию России. Вы понимаете, это была сложная проблема, проблема вот их границ, барьеров, значит, защитных линий, заградительных линий. Какой было правильно выбрать путь, мы сейчас с нашей точки зрения, с нашего уровня гуманности, с нашего состояния там даже военного дела, мы не можем перенести в 18-е, начало 19 века. Наша задача исследовать то, что тогда было. Русские власти ограничивались требованием Исака и лояльностью русской власти. Все попытки христианизации горцев Кавказа уже при Екатерине II прекратились и были отметены. Ну, да, и после этого сохранялась только добровольная христианизация языческих народов или формально исламизированных. Были, конечно, масса злоупотреблений, в основном это касается осетин. Но вот в это как раз время идет религиозное возрождение. Именно из Анапы, именно из османских владений приходит новое, ну как новое, новое для Северного Кавказа, но не новое для традиционного ислама учение. Это суфийские учения. Два ордена, Кадария и Накшбендие, два суфийских ордена или тариката, их называем орденами на западный монашеский манер, но это тарикаты на традиционном арабском смысле, они учат тому же, чем учат практически все религиозные учения, это личному общению с Богом, напряженному личному общению с Богом. 19 век русский этого не понимал. Личное общение с Богом вообще даже в христианстве российском воспринималось после Александра I очень настороженно. А то, что какие-то горцы, в кавычках, дикари, могут искать решение этих вопросов, вообще казалось невероятным. Они искали. И никакими дикарями они не были. Это были люди, которые также испытывали огромный голод духовный. Обычная жизнь, вот эта жизнь горца, жизнь крестьянина, даже жизнь воина, который совершает набеги, она массу людей не могла удовлетворить. Вот начинаются какие-то духовные искания, и все меняется. И вот именно это движение началось на Северном Кавказе. Оно получило название мюридизм, и слово «мюрид» имеет, благодаря русским и ученым, и военным, которые описывали эти явления, чисто отрицательный характер. Однако слово «мюрид» – это всего-навсего ученик. Это ученик какого-нибудь суфийского шейха. Это тот человек, ну, если угодно, у нас послушник, да, какого-нибудь старца. Вот это мюриды. Мюриды – это послушники, которые, вообще-то, их старец учит тому, как молиться, как достигать этого единения с Богом. И этим очень увлечены люди. Если кто-то хочет прочесть подробнее о мире исламского мистицизма, о суфизме, я, конечно, это уже тема других лекций, тема лекций по религии, но я очень рекомендую книгу Анны-Марии Шиммель, покойной, «Мир исламского мистицизма», которая вот подробно об этом говорит, она это знает, не понаслышке, она много провела лет в жизни в суфийском мусульманском мире, и персидском, и шиитском, и суннитском, и знает предмет. И вот этот процесс духовного поиска и возрождения, он начался в XVIII веке. Он начался, как-то ни странно, но это часто бывает в религиозных движениях, с требования замены права. Обычное право, право жизни по обычаю, адат, должно было быть изменено на шариат, на мусульманский закон. И вот под этим флагом замены адата на шариат выступают эти движения. А ведь важнейшим элементом, конечно, не единственным, но важнейшим элементом шариата – это равенство всех мусульман. Умма – это союз равных. Там нету рабов и свободных. Там нету языка, нету цвета кожи. Все правоверные равны друг другу. Вот это важнейшее шариатское, и бедные, и богатые, естественно, тоже. И это важнейшее шариатское требование, и оно очень корреспондировало с упадком традиционной аристократии, с упадком крепостных отношений на Кавказе. Как пишут вот авторы этой книги, по своему значению шариатское движение на Северном Кавказе было сопоставимо с реформацией в Европе конца 15-16 веков. Оно постепенно распространялось с юго-востока на северо-запад, из Шервана и Дагестана в Чечню и Ингушетию. Против привилегий горской знати участвовали видные ученые, дагестанские, особенно ученые, алимы, Мухаммед Кудутлинский и Дауд Усишинский. На их сторону встали сельские общины, писались трактаты. Это же было грамотное общество, это же были люди, кто умели писать на арабском, на тюркских языках, на своих языках кавказских. Писались трактаты, произносились проповеди. Но одновременно с этой идеей религиозного возрождения возникла идея войны за веру, джихад, газават, против русских, освобождение из-под власти проклятых русских. И князья выступали против русской власти тогда на Кавказе, и в этом шариатское движение поддержало князей. Дело в том, что находиться под властью неверных в шариате считается неправильным. Надо освободиться из-под власти неверных и создать свою независимую исламскую власть. В 1819 году алим аварский, то есть учитель, да, Саид из Аракана, Саид Араканский, призвал горцев к джихаду против русских под знаменами Сурхай-хана Аварского. Он написал письмо с просьбой о помощи султану Махмуду II в Стамбул. Но вскоре Саид Араканский смирился с русской властью и стал призывать к мирному диалогу с ней. Это тоже определенная религиозная позиция. Потому что джихад – это хорошо, А мир – это существенно лучше. И если русская власть не мешает мусульманам исповедовать свою веру, то тогда пусть она будет. Хан Мухаммед Ширванский и его преемник Мухаммед Иракский были вождями джихада. Мухаммед Иракский умер в 1938-1939 году. Знаменитый суфийский шейх Джамалуддин Казикумухский отказывал сначала благословить на джихад Гази Мухаммеда. Говорил, что надо искать мира. Дот настоял на своем, и Джамалуддин остался его духовником, мюршидом, а после него стал духовником Шамиля. Но, тем не менее, он все равно противился войне с русскими. Горячим сторонником войны был шейх Накшбендие Абдурахман Сагратлинский. Мы узнаем его судьбу. Она довольно трагичная. Большинство мюридов Шамиля не были практикующими суфиями. Они не употребляли ничего, кроме громкого зикра. И это молитва. Зикр – это молитва суфийская. Но это была фактически воинская песня. И как их называли, они были не карикатскими, а наибскими мюридами. То есть они были учениками не суфиев, а учениками Шамиля, учениками имама, воинами, а не мистиками. Этот принцип как раз и провозгласил Абдурахман Сагратлинский, который поддерживал Шамиля. Но далеко не все суфии с ним соглашались. Это тоже мы должны понять, что было большое разногласие в суфийских общинах Северного Кавказа. Русские этого не понимали, действовали очень грубо, топорно и настраивали людей против себя, потому что резким противником Абдурахмана Сагратлинского был шейх Махмуд Алмалинский. Он и его сторонники выступали против профанации суфизма и превращения его в политическое орудие. Несколько слов стоит сказать об Осетии. Население Осетии включало людей, сохранивших что-то от грузинского православия, с сильными элементами язычества, но часть сельских общин и знать приняли ислам. Можно сказать, что примерно 80% населения Осетии приняло ислам. В осетинской среде возникло движение Ахмада Дударова за чистый ислам в 1802-1805 году. И в 30-е годы Беслан Шанаев начал антирусское восстание в осетинской Тагаурии под лозунгом джихада. Но осетин продолжали привлекать в православие, а обратный переход осетин в ислам жестоко карался по уложению о наказаниях 1845 года 8-10 лет каторги с клеймением. Но множество осетин возвращалось в ислам. В 1924 году экзарх Грузии Феофилак Трусанов издал Евангелие на осетинском языке при поддержке библейского общества, а в 1948 году псалтирь и Евангелие были изданы в новом переводе Мчедлова. Когда на Руси, в России русский перевод Евангелия был запрещен, для осетин он был разрешен и распространялся. Но надо еще сказать, что среди казаков было большое разделение на старообрядцев и новообрядцев. И старообрядцы очень напряженно и очень негативно относились к их попыткам их перевести в новый обряд. Конфликты были очень тоже глубоки. Но начинается Большая Кавказская война. Она начинается как джихад. Само слово «Кавказская война» было предложено Стеславом Андреевичем Фадеевым, генералом очень таких своеобразных взглядов. Он был против великих реформ за аристократическое правление на Руси, панславист. Он издал книгу «60 лет Кавказской войны». Он знал дело, он много лет воевал на Кавказе, но его, конечно, взгляды весьма своеобразны и не могут быть близки большинству. Он, безусловно, поддерживал идею русификации Кавказа. Современные исследователи, вот как раз автор этой книги «Северный Кавказ в составе Российской империи» Вадим Олегович Бобровников и Валерий Хаширович Кажаров, сам из адыгских народов, они отмечают, одной из центральных проблем кавказоведения на протяжении последних полутора веков остается Кавказская война XIX века. Это одно из самых сложных и драматичных событий в истории региона. Историки зачастую воспринимают ее слишком эмоционально, а политические деятели используют для политических спекуляций. Это верное суждение. Прелюдией Кавказской войны стал сгон в последней трети XVIII века коренного населения Большой и Малой Кабарды с плодородных земель долин, которые отводились за строительство Кавказской линии и расселение вдоль нее казаков. То есть вы понимаете, что Россию надо было защитить от набегов, для этого необходимо было строить линию крепостей, эти крепости должны были охранять, естественно, русские воинские части, казачьи части. А откуда взять свободную землю, плодородной земли на Кавказе и хорошей не так много. И поэтому пришлось сгонять коренное население. И этот сгон с земли вызвал протест даже горской знати, до этого лояльной. Им было выгодно торговать с Россией. И в 1794 и 1804 году произошли восстания, поддержанные ополчением кабардинцев. Осетин, карачаевцев, балкарцев, ингушей, они были подавлены. Подавлены жестоко, сожжением аулов, с истреблением воюющих. Вот просто на все, я, как говорится, не буду злоупотреблять воспоминаниями, но одно лишь, это вот бой 28 сентября 804 года у станицы Тимошевской. Тысячи человек, наездников, шапсугов перешли Кубань с намерением идти к Тимошевской станице. То есть вернуться на свои земли люди хотели. Их попробовали было остановить при переправе. Атаман Бурсак, у которого оказался отряд 300 казаков, но черкесы смяли и отбросили противника. Однако на место боя успела прискакать артиллерия, и губительный огонь пушек остановил черкесов и дал время оправиться казакам. Зато после этого начался бой. Дрались грудь с грудью, и черкесов и казаков уже не манила цель битвы, а просто охватила ярость, ослепление борьбы. Душили друг друга, впивались друг другу в горло, бились не только люди, но даже кони, особенно черкесские, грызли, легали друг друга. Но напрасно шапсуги пытались проложить дорогу оружием. Картечь отбрасывала их назад, и горцы вернулись за Кубань. Вот такое вот одно описание, но их на самом деле очень-очень много, их бесчисленно много. Горцы пытались вернуться на свои земли, сражались яростно, им не давали вернуться на свои земли, их отобрали, и в результате страшные жертвы и среди горцев, но и среди казачества тоже. По Бухарестскому миру 1812 года Турция признала протекторат России над Абхазией, ингушские общества перешли в подданство России в тот же год Владикавказским актом, а в октябре 2013 года Гюлистанский договор передал России от Ирана, Дагестан, Дербент, ну а также и земли в Закавказье. Однако горные районы Северного и Центрального Дагестана и Южной Чечни остались вне российского контроля, как и Закубанская Черкесия. Юридически они входили в Россию, а фактически они были свободны. Как рассказывается, один черкес, когда ему русский офицер сказал, что теперь ты должен подчиняться русскому царю, потому что турецкий султан передал тебя нашему императору и твои земли. Он сказал, ну и что, говорит, что турецкий султан передал? Вот, говорит, птичка на небе, я ее тебе передаю, ты ее поймай. Так он говорил о себе. Вот завоюйте нас, попробуйте. Планомерное завоевание Кавказа связано с именем Алексея Петровича Ермолова, который до 27 года управлял Кавказом, 16 года, и он действовал методом абсолютно неправомерным. То есть он распространил, он как бы его русские войска действовали так же, как действовали горцы. Захватывали заложников, сжигали селения, и принуждали горцев к повиновению. Но это вызывало еще большую только злобу. В итоге его в 27 году отстранили. Я подробно о нем рассказывал в других лекциях. Сейчас не буду говорить. И после него... Да, таким принципом Ермолова были слова из его записок. «Жестокость здешних нравов нельзя укротить милосердием». Строились крепости, в частности, в это время была построена Назрань и Грозный, крепость Грозный. В Северном Дагестане крепость внезапная, в 21-м году бурная. Горцев пытались запереть в ущелье. В ответ всеобщее восстание горцев в Чечне, 25-26 год, под возглавляемое Бейбулатом Таймиевым из села Юртуб и Абдул-Кадыром. Абдул-Кадыр и Бейбулат – это известные деятели. Они требовали возвращения земель вокруг Грозного и Пасунже горским обществам. Их поддержал весь Северный Дагестан, Кумыкское плато между Териком и Сулаком восстало. Бейбулата поддержали дагестанские муллы, приверженцы шариатского движения, Магомед Иракский, джихад от засилия проклятых урусов. Вы помните, что Пушкин оставил о Бейбулате воспоминания в путешествии в Арзрум. Он писал: «Славный Бейбулат, гроза Кавказа, приезжал в Арзрум с двумя старейшинами черкесских селений, возмутившихся во время последней войны. Они обедали у графа Паскевича. Бейбулат – мужчина лет 35, малорослый, широкоплечий. Он по-русски не говорит или притворяется, что не говорит». Бейбулат пытался договориться с русскими властями, что он будет правителем Кавказа под русским протекторатом, если вернут земли. Но в 31 году он был убит аксаевским князем Салат-Гиреем, который таким образом в соответствии с законами кровной мести отомстил ему за убийство последним своего отца Мехти-Гирея. А дело в том, что Бейбулат Таймиев был сторонником вот этого истребления знати и хотел встать на ее место. Ну вот сам пал от руки такой. В 27 году Ермолов был заменен генералом Паскевичем, который продолжал, но более мягко, строительство этих защитных линий. А одновременно в Нагорном Дагестане возник имамат. Аварец Гази Мухаммед, ученик мюрит накшбандийского шейха Мухаммеда Иракского и Джамалуддина Казикумухского, был избран аварскими джамаатами имамом, то есть и духовным, и светским правителем независимого Кавказа. Он ежедневно выступает с проповедью, он говорит с людьми, пишет письма Махди Шамхалу Тарковскому, Аслан Кану Казикумукскому и Кюринскому. Он требует от князей ввести шариат в своих областях, брал присягу со своих сторонников упразднить адат, следовать только шариату и не общаться с русскими. Поскольку горская знать его не признавала и с русскими продолжала общаться, он ее нещадно вырезал, называя их мунафиками, лицемерными мусульманами. Зимой 1830 года Гази Мухаммад начал войну за веру. Он захватил ряд селений, принадлежавших аварскому ханству и тарковскому шамхальству. К нему присоединились добровольные унцикули Гумбет области, были присоединены андийцы. Попытка захвата села Кунзак, столицы ханов аварских, принявших российское подданство, не увенчалась успехом. Он был разбит. И в конце концов, как вы знаете, он погиб в бою. После того, как его разбил генерал-адъютант барон Георг Андрей фон Розен в марте 1932 года под Назранью. Преемником был избран Гамзат Бек. Он правил в 1932-1934 году из села Гоцатль. Совет улемов Койсбулинской конфедерации объявил его вторым имамом. Сам накшибандийский шейх Мухаммед Яракский был за Гамзат-бека. Продолжились набеги на земли общины ханств, признающих суверенитет России. Фактически была война горцев с горцами, больше даже, чем война горцев с русскими. Он потерпел поражение под Хаджамалхи от соединенных сил Казикумукского хана, аукшенцев и судахарцев, но продолжал истреблять беков и отбирать их имущество в казну имамата. В июне-июле 1934 года он осадил и взял Хунзак, как я уже говорил, столицу аварских ханов, и перебил всю семью аварских ханов и всех их близких, включая престарелую ханшу Китилилай, жену хана Пахубике, ее сыновей Абу-Нуцал, Султан хана и Умма хана аварских. Он убил Сурхай хана и своего учителя Нур-Мухаммеда аварского за то, что они поддержали хана. Он стал отстраивать на этих землях имамат, но в том же 1834 году был убит молочными братьями, убитых им ханом, Османом и Хаджи Муратом. Люди Гамзат-бека были заживо сожжены в хамском дворце. Так что это была жестокая борьба горцев друг с другом. Это была борьба религиозная, но уже на ее фоне постоянно была Россия. Для сторонников имамата русские были врагами. И те горцы, кто избирали союз с русскими, тоже были врагами. А многие горцы, одни желая мира, и не будучи обижены русскими, их там земель не отобрали, другие, желая выжить, как многие аристократические семьи, они шли на союз с русскими, ну и, соответственно, становились врагами имамата. Третьим имамом был избран последователь земляк Гази Мухаммеда и тоже ученик Мухаммеда Яракского, всем нам известный Шамиль. Он родился в 98-м и умер в 71-м году и был имамом с 1834 по 1859 год. Именно Шамиль создал государство, настоящий имамат. Но его главная идея замена адада шариатом потерпела полный крах. Генерал Александр Виссарионович Комаров, который отлично знал Кавказ, сражался на нем и написал специальную работу о датах и судопроизводстве по ним, он писал в то время: «Шамиль настойчиво и энергически в течение 27 лет стремился к уничтожению суда по адату. Однако он не достиг цели. По взятии Шамиля в плен все население Дагестана немедленно восстановило у себя разбор дел по адату, и от шамилевского шариата остались только одно воспоминание». То есть, вы видите, это было религиозное движение, это была определенная реформация, но народ ее принимал с большим скрипом. Для народа был он важен как национальный, как религиозный лидер. Но не для решения религиозных проблем, а для решения политических проблем свободы от русских, которые отбирают землю и казаков селят на землю горцев. Шамиль принял титул халифа Амир аль-Мумини, предводитель правоверных. Он признавал приоритет османского султана в духовной сфере, он объявил себя верховным судьей, и в субботу и воскресенье принимал жалобщиков и разбирал их дела. В 42-м году он создал совет имама, диван. В отдельной провинции он назначил наибов, представителей имама. Их количество возросло от 4 в 1840 году до 33 в 1856. Одним, кстати, из наибов был убийца Гамзат Бека, предшественника Шамиля, Хаджи Мурат. Над наибами он поставил более такой высокий уровень контроля. Это мудира, губернатор на несколько наибств. И кроме того, он всюду посылал своих мухтасибов, саглядатаев, которые должны были определить, кто исполняет правильно указания Шамиля, а кто не исправляет. Фактически, его правом, правом, по которому судил Шамиль, требовал, чтобы судили его наибы, был шариат с элементами адата, он назывался низам, право, декларированное самим Шамилем. Он завершил истребление семей беков и ханов Горного Дагестана. Последнего представителя рода аварских ханов, мальчика Булач-хана, он сбросил в пропасть в 1834 году. Аристократические семьи безжалостно вырезались. Их владения составили Байт-аль-Мал, имущество имамата. После разгрома имамата это имущество перешло в казну. Уничтожение знати и унификация права очень помогли потом русской власти в двух отношениях, и в юридическом, и в имущественном, потому что вот это, эти земли, которые были выморочными, они составили тот большой фонд, который потом давали верным аулам, мирным горцам, и многие были этим довольны. Шамиль нападал на русские крепости левого фланга и центра Кавказской линии. Вы понимаете, левый фланг – это тот, кто примыкает к Каспийскому морю, и центр – это вплоть до Осетии. Его не раз окружали, например, генерал Грабы на горе Ахульго в 1939 году, но он ускользал с отрядом мюридов. Именно этому этапу борьбы с этим этапом борьбы связано знаменитое сражение под Валериком 11 июля 1940 года, которое описал Михаил Лермонтов, где русской армией командовал генерал Аполлон Васильевич Голофеев. В этом сражении погибло около 100 русских и примерно от 150 до 600 горцев. В 42-м году была попытка захватить село Дарго, центр Шамиля, но неудачно. И вообще при Николае Павловиче борьба с имаматом проходила, я бы сказал, в целом неудачно. Неудачно. То есть для русских, естественно, для Шамиля удачно. Создавались линии, основан был в 1944 году Петровский порт, теперь это Махачкала, но в целом Шамиль контролировал весь Северный Кавказ. На северо-западном Кавказе он также распространяет свое влияние. когда русские войска взяли в 1828 году Анапу, после месячной осады Порто отказалась по Адрианопольскому миру 29 года от своих закубанских территорий и побережья Черного моря от Анапы до Поти, и вроде бы местные племена, шапсуги, натухайцы, ну да не племена, конечно, народы, шапсуги, натухайцы, убыхи и садзе оказались подданными России, но они не признавали это подданство, не признавали этого подданства. Береговая линия, которая должна была их отделить от кораблей Османской империи, она строилась в 1937-1939 году от Анапы до Пицунды, так называемый Черкесский берег, но она уже была разрушена в 1940 году, сметена черкесами, ее восстанавливают, она опять разрушается, условия жизни тяжелейшие, малярия и другие болезни косят солдат, проливные дожди разрушают форты, и в 1940 году начинается новое наступление адыгских племен на эту черноморскую береговую линию, они считают, естественно, помехой для своей жизни, и гарнизоны истребляются полностью, гарнизон Вильяминовской, это Туапсе, гарнизон форта Лазарева, Михайловское укрепление полностью истребляются. И, в общем, в конечном счете, в 1954 году, в марте месяце, с 3 по 5 марта 1954 года, вся Черноморская линия была эвакуирована. Как писала газета «Кавказ», 3 по 5 марта 1954 года, отрядом кораблей под флагом вице-адмирала Серебрякова сняты гарнизоны укрепления Черноморской береговой линии. Гарнизоны в количестве 5000 человек со своими семьями, вольнопромышленники, большая часть казенного имущества доставлена в Новороссийск, а сами укрепления взорваны и сожжены. До 1864 года Кавказ, вот это побережье, Черноморское побережье Кавказа, снова стало адыгским. А вот и Шамиль посылает на северо-западный Кавказ своих наибов. Сначала это Хаджи Мухаммед, потом Сулейман Эфенди. Весной 1946 года сам Шамиль пытается прорваться в Западную Черкесию с 9-тысячным войском, но неудачно. Но наиб Шамиля Мухаммед Амин смог создать у адыгов централизованное теократическое государство. В Крымской войне Черкесия заняла выжидательную позицию. Она не стала полностью поддерживать турок, потому что она надеялась получить протекторат и автономию от России. Однако это не получилось. Это не получилось. И в начале 50-х годов, в 52-м году, был назначен главнокомандующим Александр Иванович князь Борятинский, который, кстати говоря, очень потом будет известен по реформам на Кавказе, о чем будем говорить, наверное, уже в следующей лекции. Но он смог утвердиться на Восточном Кавказе. Он из большинства горных оплотов Шамиля его выбил, в том числе из Дарго. Уже новому государю, Александру II, он предлагает целую систему реформ на Кавказе. Но до этого Шамиль начал скоординированные с Турцией военные действия против России на Северном Кавказе, в отличие от Западного Кавказа, который занял выжидательную позицию, имам Шамиль начал активную поддержку турок. В июне 1854 года Гази Мухаммед, сын Шамиля, разорил Цинандали, то есть он пошел с походом уже в Кахетию, ушел обратно в Дагестан с огромной добычей, с заложниками, в том числе с женой и детьми князя Чевчевадзе. И все Закубанье и Черноморское побережье были очищены от русских. Князь Воронцов, который до этого возглавлял наши войска на Кавказе, подал в отставку. И в 1956 году князь Борятинский был объявлен главнокомандующим на Кавказе, главноначальствующим на Кавказе. Разоренные войной общины горцев стали сдаваться русским. Кавказские войска пополнялись войсками, вернувшимися из Карса. И, наконец, Парижский договор марта 1856 года, о котором мы много с вами говорили, признал за Россией все завоевания на Кавказе, кроме Карса, но было запрещено строить прибрежные укрепления и иметь военный флот на Черноморском море, на Черном море. И вот это послужило адыгам огромной поддержкой. Крепости нельзя было строить, флот нельзя было иметь, и, соответственно, на побережье Кавказа, на Черноморском побережье Кавказа стали приезжать волонтеры, европейские волонтеры, которые желали поддержать Шамиля, желали поддержать адыгов восставших, особенно поляки и венгры, которые ненавидели, естественно, русскую власть и хотели завоевать Кавказ для Османской империи, отвоевать Кавказ для Османской империи. 17 февраля 1957 года отряд из 374 человек во главе с Теофилом Лапинским, Тафик Беем, значит, поляком, и венгром Янышем Банде прибыли на английском пароходе «Кенгуру», высадились, и вместе с польскими перебежчиками из русской армии этот отряд достиг 800 человек. И Лапинский пытался создать артиллерию, он даже создал артиллерию у горцев, но переломить ситуацию не смог. С горскими наибами он вступил в конфликт, их интересы и цели были различны, и в итоге он в 60-м году покинул Северный Кавказ. Но уже после капитуляции Шамиля. Чтобы закончить историю Шамиля, скажу, что в 56-57 годах отряд генерала Евдокимова выбил Шамиля из Чечни и замерил все немирные селения. Вот действия Александра II были намного более эффективны. Новая резиденция Шамиля в селе Ведено, но в апреле 59 года и это село взято. 25 августа 1859 года взято последнее убежище Шамиля, аварский аул Гунип. Шамиль сдался князю Борятинскому и был отправлен с семьей в Калугу. По дороге в Чугуеве его принял император, и мама, и его сын были приглашены на бал в Харькове. В общем, они были обласканы императором. Александр II ставил своей целью провести реформу и на Кавказе. Военное решение проблемы достигнуто, Шамиль арестован, теперь надо замерять страну. Шамиль жил в Калуге с 59 года по 69 год, 10 лет, получил разрешение на хадж в Мекку, в 1870 году уехал в Османскую империю, посетил Мекку, остался в Аравии и умер в Медине в 1871 году. Как вы видите, это была вовсе не попытка кровавого уничтожения. Это была попытка примирения. Это тоже надо помнить. Потому что очень многие говорят о том, что вообще Кавказская война – это просто море крови. Да, это была жестокая война из двух сторон. Действительно, на поле боя проливалось много крови. Но впоследствии первый этап правления Александра II была попытка, по крайней мере, не сводить счеты после этого и дать возможность перейти на сторону русской власти, заинтересовать переходом на сторону русской власти как можно больше горцев. И это производило свою, как бы, давало свой эффект. В ноябре 1859 года Мухаммед Амин признал себя побежденным и присягнул на верность России. В 1860 году сложили оружие натухайцы, но шапсуги, абдезехи и убыхи продолжали борьбу. В июне 1861 года в районе Сочи, кстати говоря, Сочи это, как вы помните, это же адыгское название, это приморское поселение Шача, на съезде они создали объединенный орган Меджлис, который ведал всеми делами их, включая сбор ополчения. Это же было вполне такое, ну, обычное государство. И они попросили русских дать им политическую независимость и свободу вероисповедания, не строить на их земле дорог, крепостей, станиц, не вводить войска и не мешать их связям с Турцией. А у Великобритании и Турции просили дипломатического признания и помощи. Интересно, что император Александр II совершенно в духе, как бы, своей политики, он ответил на этот призыв. 11 сентября 1861 года в лагере Верхнеабадзекске у отряда он принял депутацию 60 адыгских горских вождей. Именно тогда они предъявили ему свои условия. Император отклонил эти условия. Сказал, что они невозможны. Независимое государство Адыгеи он создавать не будет. Но предложил им на выбор. Или переселиться на равнину, на хорошие земли, с гор, ну, чтобы лучше их контролировать. Или уехать в Турцию. Генералу Альшевскому, который тогда руководил войной против горцев северо-западного Кавказа, против черкесов, он сказал: «Постарайся до времени не раздражать твоих разгневанных соседей». Он давал им возможность подумать, давал им возможность решить. Но решение было одно – защищаться. Князь Борятинский был смещен в 1962 году по личным причинам. Ну, сказать откровенно, он был очень развратным человеком, и он уехал в Европу с женой своего адъютанта, грузинского князя. И это было, конечно, совершенно скандализировало общество. Ему пришлось уйти в отставку, хотя он талантливый был генерал. И наместником Кавказа император Александр II назначил великого князя Михаила Николаевича, своего брата. Если наместником Польши Константина Николаевича, то наместником Кавказа Михаила Николаевича, подчеркивая этим то высокое значение, которое он отводит Кавказу, его замирению и правильному устроению, которое вот было в его планах. В 1964 году завершилось покорение Западного Кавказа. Эта война была жестокая, поскольку адыги отклонили предложение царя. Черкесские аулы выжигались сотнями. И 21 мая 1964 года в местечке Гбаада, это нынешняя Красная Поляна, в верховьях реки Мзымты, молебным и парадом войск было отмечено завершение Кавказской войны. Должен сказать, что это завершение было трагическим. Адыгские народы и абхазы из Абхазии предпочли подчинению русскому царю отъезд из своих земель. В 1858-1865 году из Адыгеи, Абхазии, ну, в какой-то степени из других районов Северного Кавказа выехало 439-194 человека. Это по официальным данным того времени. Этих людей называют мухаджирами, то есть изгнанниками, беженцами, которые ушли, предпочтя сохранить чистоту веры. Русская власть их не выгоняла силой, но альтернатива была дана, и в этой альтернативе многие русские генералы склонялись к тому, что если они уедут, будет только лучше. Князь Борятинский говорил: «А знаете что? Ведь это, пожалуй, не дурно, что уйдет эта сволочь, которая нам только в тягость. Не останавливайте, пусть идут в Мекку или куда хотят». Но другие, в том числе министр военный Дмитрий Алексеевич Милютин, генерал Филипсон, генерал Арбелиани и сам будущий премьер-министр России граф Ларис Меликов были против исхода. То есть они старались всеми силами удержать людей на земле, идти на какие-то соглашения, реформы. Это была большая дискуссия, но сами народы Адыгеи предпочли отъезд. И после этого этот прекрасный край обезлюдил. Уехало также до 40 тысяч чеченцев и ингушей, 40 тысяч нагайцев, 8-10 тысяч осетин и 20-25 тысяч дагестанцев. Иногда общее число мухаджиров в Османскую империю доводит до 900 тысяч или даже до 1 200 000. Но мы не можем назвать точную цифру, потому что часто паспорт давался целой семье, а не одному человеку. Турки регистрировали тех, кто добирался и до места, а, к сожалению, была большая смертность в пути. И в итоге, вот так мы давайте считать, что количество людей, уехавших с Кавказа в это время, это где-то между 440 тысячами и 1 200 000 человек. Это трагедия для Кавказа, это трагедия для народа. Сейчас от адыгов, абхазов остались очень небольшие сообщества. Это, кстати, одна из причин, почему в Абхазию перестали переселяться грузины в большом количестве, потому что абхазов осталось мало. В основном абхазы христиане, абхазы мусульмане уехали. Кавказская война завершилась успешно для России, но трагически для народов Кавказа. Это трагедия, это бомба замедленного действия. И она много раз проявлялась и, наверное, будет еще проявляться. И Чеченская война 90-х годов – это в какой-то степени продолжение той самой Кавказской войны. И мы должны понимать, что это огромный процесс. Это процесс духовного, религиозного развития, внутреннего, социального развития народов Северного Кавказа. Это их тяга к единоверцам Османской империи, Турции. Это их попытка устроить свою жизнь так, как они хотят, а не так, как хочет устроить русский император, даже благожелательно, может быть, к ним. Но, к сожалению, этим все не закончилось. Восстания продолжались. Самое страшное восстание было в 77-78 году, во время новой русско-турецкой войны, когда сын Шамиля возглавил это восстание. Ну, не возглавил, он был генералом турецкой армии, но его сторонники возглавили восстание в самой Чечне, а он им руководил под стенами Баязета и Эрзурума. И в итоге это восстание было тоже подавлено, но уже тогда Александр II совсем не, как говорится, не проявлял мягкости. Оно было подавлено жестоко. «Коль вот я вам все дал, а вы не взяли, то теперь я вас накажу по полной. И были казнены сотни участников восстания, масса людей погибла во время этой восстания 77-78 годов. Были разрушены несколько сотен селений, уничтожение садов, полей, голод в результате этого. Повешен был имам Мухаммед Хаджи Сагратлинский и Ника Кади Судахарский, то есть духовные лидеры. Всего было казнено по приговору военно-полевых судов до 300 человек. Позднее был пленен и казнен Алибек Хаджи, один из лидеров восстания, и 10 его приближенных. Шейха, того самого Абдурахмана Сагратлинского, его сын, Алибек Хаджи, это его сын, его тоже предлагали казнить, потом предлагали сослать, но, видя его старость, над ним смилостивились, и ему поместили под домашний арест в селе Нижнее Казанище, и там он умер в 82 году. Надо сказать, что большинство людей не перешло на сторону восставших тогда, но многие участвовали в нем, и именно поэтому, именно из-за восстания 77 года и мухаджирство, император Александр II остался в памяти народов Северного Кавказа не как царь-освободитель, не как царь-реформатор, а как беспощадный деспот. Таким его рисуют исторический фольклор и литература, в первую очередь плачи, хроники и памятные записки об этом восстании 77 года. Такова трагическая история этих событий, этой войны. И думаю, что для будущего надо понимать ее контекст, и тогда мы, может быть, меньше ошибок совершим в будущем и с большим уважением будем относиться к народам Кавказа и к тем, кто сейчас живет на Кавказе, и тем, предки которых были вынуждены его покинуть, и которые, между прочим, многие из которых хотели бы вернуться на земли своих пращуров. И думаю, это возвращение будет обогащением, а не убытком жизни для будущей России. Спасибо.